Яна Гущина. «Жгучий танец смерти». Читает Виктория Томина. Еще утром я полагала, что еду в гости к друзьям, а вечером оказалась на обочине дороги в обществе незнакомца. Побег с ним оказался роковым. Назло отцу вышла замуж за первого встречного, и тут же выяснилось, что незнакомец – один из сильнейших магов, а я не имела права выходить замуж, так как уже тайна была обвенчана. Только почему обо всем этом я узнаю последней? Я вам что, безвольная марионетка? Почему никто не посчитал нужным рассказать о тайнах нашей семьи? И что делать, оказавшись женой двух мужчин? Книга первая. Глава первая. Побег. Спрыгнув с подножки кареты, я отряхнула длинные юбки желтого платья с тугим корсетом и огляделась, щурясь в лучах заходящего солнца. Тут же поймала на себе восхищенный взгляд какого-то заезжего туриста и отвернулась. Я знала, что при таком свете мои зеленые глаза казались более насыщенного цвета, а золотые локоны отливали медью. На зеркальном фасаде зала прибытия красовалась надпись «Добро пожаловать в Эттон». Кареты, прибывшие раньше нас, скидывали сами с себя сундуки и чемоданы, а те, проворно перебирая маленькими ножками, мчались в зал прибытия. Напрасно отец думал, что эта поездка доставит мне удовольствие. Полеты на карете никогда мне не нравились, уж слишком длительны. Куда лучше было бы переместиться через зеркала. Но после того, как я в прошлом году затерялась в зеркальном коридоре, отец запретил мне даже мечтать о подобных путешествиях. Ну и ладно, подумаешь. Только почему он считает, что может всегда решать все за меня? Он был большим и красивым, с огромными замками, величественными особняками и ультрасовременными домами, которые перемещались туда, куда хотели их хозяева. Каждое посещение Эттона было мне приятно, и я надеялась, что нынешняя поездка принесет мне море положительных впечатлений. Когда мы пролетали над городом, я успела полюбоваться треугольниками затейливых крыш и шпилями высоченных башен. Паутина улиц была очень запутана, делая город похожим на логово гигантского паука. Особый восторг у меня вызвало Лазурное море, на берегу которого и раскинулся Эттон. Несмотря на великолепие пейзажей, внутри меня суетился червячок беспокойства. Он отчаянно бастовал против этой поездки, будто предчувствовал дурное. «Пап, зачем мы так спешно прилетели сюда?» Я скривилась, давая знать, что далека от восторга. «Скоро все узнаешь», — заговорщически пообещал он, и, подхватив меня под руку, повел в зал прибытия. «Мог бы сразу все сказать», — проворчала я, не понимая своих чувств, будто в этот раз было все по-другому. Хотя так сразу и не скажешь. По воздуху к нам подплыла ладья, чтобы доставить в зал прибытия, но отец отмахнулся со словами «Сами дойдем». Мы прошли по большому зеленому полю, с которого то и дело взлетали кареты. Подошли к залу прибытия и через широкие стеклянные двери вошли в прохладное просторное помещение с большущими окнами. Зал прибытия встретил нас со свойственным ему безразличием. Он привык к путешественникам. Холодно взглянув своими глазами лампами, он услужливо замигал вывеской с нашими именами. Мы прошли туда и сели на мягкие кресла в ожидании багажа. «Для чего соблюдать режим прибытия?» – вздохнула я, наспех поправляя растрепавшуюся прическу. «Вещи потом сами нашли бы дорогу к нам. Кстати, а где мы будем жить? Как в прошлый раз? В замке Ноэль?» Неловко обременять хозяев своими визитами. «Но Артур с Элизабет и Эриком всегда рады нам», отметил отец, как-то по-особенному улыбаясь, будто что-то замыслил. Я вздохнула. «Не люблю гостить у кого-то. Надо подстраиваться под их режим. А еще все эти пустые расспросы о том, как я учусь и кем хочу стать после Академии магии. Ну и скукота. Лучше бы нам остановиться во дворе странников». «А там чем лучше?» Отец удивленно вздернул бровь и внимательно посмотрел на меня. «Суета, громкие разговоры, бегающие и скулящие чемоданы. Нет, это не по мне». «Да ты что?» Я не поверила своим ушам и даже заерзала в нетерпении на кресле. «Ну как ты можешь так говорить? Ведь там столько интересных людей! Каждый из них где-то бывал и может рассказать о заморских странах и об иноземных волшебно-деяниях. Разве это не интересно?» «Мэри, тебе куда интереснее будет в обществе семейства Ноэль», — с льдинкой в голосе отметил отец. Я вздохнула. Судя по всему, мне не удастся пообщаться с заядлыми путешественниками, обосновавшимися во дворце странников. Ну и ладно. Я уныло пожала плечами. Раз уж решено жить в замке Ноэль, то противиться не буду. Толстяк и добряк мистер Артур Ноэль всегда вызывал во мне теплые чувства. Он часто приезжал к нам в Шароль вместе с женой-красавицей Элизабет и сыном Эриком. Вспомнив про Эрика, я улыбнулась. Он старше меня на 3 года. Мой лучший друг. Высокий, красивый парень с черными волосами, утонченными чертами лица. Глаза синие, добродушные, и мне всегда казалось, что они излучают тепло. Раньше Эрик был угловатым подростком, и я даже не заметила, как он превратился в молодого мужчину с мускулистым подтянутым телом. У нас с ним были доверительные отношения, и я любила его как брата. Семья Ноэль подолгу гостила у нас, и в это время леди Элизабет обучала меня светским манерам, танцам и магии, пока ее муж и мой отец обсуждали проблемы магии и дискутировали на политические темы. Мы с Эриком дружили с раннего детства и всегда находили чем заняться. Думаю, что и в этот приезд нам скучать не придется. Можно, как в прошлый раз, погоняться за привидениями или устроить переполох в соседнем поместье Уотсонов. Наши шалости иногда больше смахивали на детские забавы, но это было так здорово. С Эриком можно было быть самой собой и не строить из себя чопорную леди. Отец кашлянул, выдернув меня из воспоминаний, и я обвела усталым взором зал прибытия. «У меня ощущение, что ты от меня что-то скрываешь», — заметила я, продолжая испытывать душевное беспокойство. «Папа, меня не проведешь. Рассказывай». «Ну...» — замялся отец, будто решаясь сказать что-то шокирующее. «Не томи», — отрезала я, хмурясь. Он явно волновался, и оттого мне стало не по себе. «Ну что за привычка не договаривать? Я же чувствую, что тебя что-то гнетет!» Он немного помолчал, будто топчась на перепутье своих мыслей, и, отважившись, сказал. «Грядет важное событие!» «О!» — встрепенулась я, теряясь в догадках, что он имеет в виду. «Речь идет о свадьбе в замке Ноэль!» С тем же загадочным видом продолжил отец. «Эрик женится!» — восторженно подпрыгнула я. Мне не сиделось на месте. Свадьба друга – волнительное событие. «Вот так новость! Рада за него!» Отец ухватил меня за руку и усадил рядом. Мне казалось, что он растерян. «Все не так, как ты думаешь», – охладил он мой пыл и посмотрел как-то по-особенному. «Так, ладно, Мэри, новостей пока что хватит, а то все, что я говорю, ты не так понимаешь». «Так ты скажи яснее, и я и пойму», – начала сердиться я. Отец часто задышал, и это выдало его волнение. «Вообще-то я не собирался ничего говорить тебе, да еще и в такой обстановке. И чего это разболтался? Наверное, долгая дорога сказалась». Внутри меня все похолодело и задрожало. «Что за тайны?» – насторожилась я. Моя интуиция подсказывала, что я не знаю чего-то очень важного. Любопытство кипело и пенилось, перехватывая дыхание. «Папа, либо ты мне сейчас скажешь абсолютно все, либо я прямо сейчас сяду в первую карету, отбывающую из Эттона, и улечу домой». «Никуда ты уже не улетишь», — грозно вырвалось у отца. И он пояснил. «Не забывай, что пока тебе нет 20 лет, только родители могут решать, в каком городе ты будешь жить. Так что без моего согласия ты не сможешь покинуть этот город, даже если очень захочешь. Магия не выпустит тебя». «Но это уж слишком», — вспылила я, раздувая ноздри. «Я что, пленница?» «Зачем же так грубо?» – пожурил меня отец и похлопал по плечу. «Неужто решил продемонстрировать примирение? Но к чему?» Он натужно улыбнулся и сказал. «Твоя мама очень волновалась за тебя, и перед ее смертью я пообещал, что выдам тебя замуж за благородного человека. Пришло время выполнить мое обещание». Я замерла, уставившись на отца. «Что это он надумал? Уж не шутит ли? И почему говорит мне об этом, сидя в кресле зала прибытия? Тема серьезная, а вот место для ее обсуждения выбрано неподходящее. «Ну-ну», — как можно беззаботнее прощебетала я, накручивая на палец свой золотой локон. «Не буду показывать, что волнуюсь». «Как хорошо, что ты вообще решил обговорить все до свадьбы, а не во время нее». Я беспечно рассмеялась и озорно погрозила родителю пальцем, все еще надеясь, что это шутка. Но отец остался серьезным, и его холодные глаза не улыбнулись. «Мэри, пора тебе стать замужней леди», — сурово сообщил он. «Что?» — переспросила я, до последней секунды уповая на то, что мне все послышалось. «Ты серьезно?» Мой мозг отказывался верить в происходящее. «Как такое может быть? Неужели отец решил меня выдать замуж за незнакомого мне человека? И еще подгадал вместе со свадьбой Эрика? Две свадьбы в одном замке – самое ужасное, что только можно представить!» Впрочем, отец не говорил, что Эрик женится. Это домыслила я сама, когда он сказал, что в замке Ноэль состоится свадьба. «Он имел в виду мою собственную свадьбу. Но кто жених? Видимо, он знатный, раз решено провести обряд в столичном замке наших друзей. Выходит, с женихом я познакомлюсь в самый последний момент? Обалдеть!» «Уже все оговорено», — вставил отец, видя мое состояние. «Это что за деспотизм?» — зашипела я, облизывая пересохшие губы кончиком языка. «Я не согласна». «Нет, девочка моя, это не ты, а я решаю, на что ты согласна, а на что нет», — протянул отец, теряя терпение. По выражению его лица поняла, что спорить бесполезно. Он фыркнул и добавил: «И отчитываться перед тобой тоже не обязан. Как сказал, так и будет». Я замерла, ощущая панику. Стало очень страшно. Браки по договоренности не сулили ничего хорошего. «Отец, но я даже не знакома с тем, кого ты выбрал мне в мужья!» — протянула я, пытаясь разжалобить грозного родителя. «Сюрприз будет», — отрезал он, всем своим видом показывая, что не намерен спорить. Видимо, я сильно допекла его, и он сказал: «Ты что, не понимаешь, что если сейчас ты не выйдешь замуж за состоятельного мужчину, то уже через пару месяцев мы будем вынуждены передать наш замок властям? Ведь нам нечем оплачивать его содержание, да и налог на землю не плачен давно. Мы станем бездомными. Еду и одежду мы сможем наколдовать. Но где спать и жить? Ведь невозможно наколдовать какую-то халупу на чужой земле. Твой брак с богатым мужчиной спасет нас от позора и лишений. Так что все решено, Мэри». «Почему ты не сказал мне об этом дома?» — бесцветным дрожащим голосом спросила я. «Чтобы не было проблем с поездкой, а то надумала бы остаться дома». «Но зал прибытия не место для подобных разговоров». Я еле сдерживала подкатывающие слезы. «Зато к моменту встречи с мужем ты уже свыкнешься с мыслью о браке и не будешь творить глупости. Да к тому же здесь, в людном месте, ты не посмеешь устраивать сцены». Я замерла, не смея поверить в услышанное. Еще несколько минут назад я была счастлива, предвкушая встречу с Эриком и миссис Ноэль, мечтая поездить с ними по городу и посмотреть достопримечательности, пока мой отец будет обсуждать с мистером Ноэль проблемы магических завихрений, приводящих к случайному выбросу незаконной магии. Но теперь получается, что меня повезут на смотрины в чужой дом и будут договариваться о моей свадьбе с незнакомцем. А вдруг он старый, лысый, беззубый и горбатый? Представив себе подобный образчик мужской красоты, я брезгливо поморщилась. Впрочем, эти недостатки должны быть ерундой по сравнению с тем, что мужчины, вынужденные покупать невест, отличались неимоверно злобным характером. Они с особым садизмом издевались над женами, отчего многие женщины становились калеками или кончали жизнь самоубийством. Таких мужчин называли иргонами. У них были деньги, но не было ни человечности, ни доброты, ни жалости. Злобные твари, за которых добровольно девушки не выходили замуж. Иргоны не владели магией, и чтобы им было где жить и что есть, департамент магии выделял им очень большие денежные пособия, которые порой многократно превосходили состояние семей обычных магов. В иргонах с рождения были заложены жестокость и злобность. Но этих людей нельзя было уничтожить потому, что в них, как в отхожих сосудах, скапливалась вся грязь нашего мира. Не будь иргонов, мы все могли бы потерять магию и, озлобившись, превратиться в монстров. Так что иргоны спасали нас от бесчеловечности. И вот теперь выяснилось, что мне суждено стать женой иргона. Я замерла в шоке. Нет, отец не стал бы связывать мою жизнь с человеком, который вызывает отвращение. Неужели наше бедственное материальное положение довело отца до такого отчаянного поступка? Замуж за иргонов выходили в основном нищенки и увечные, которым терять было нечего. Для них смерть от руки мужа была избавлением от тягот жизни. Девушки благородного происхождения редко доставались этим монстрам. Но как отец посмел решить мою судьбу без моего ведома? Я хочу замуж за мужчину, которого полюблю. Ведь свадьба — это навсегда. Никому и никогда не удавалось аннулировать брак. Таков закон нашего мира. Так решила магия. Но как жить с нелюбимым человеком и люто ненавидеть его, себя и родителей, одобривших такую свадьбу? «Что-то багаж запаздывает», — отметил отец, нервно вглядываясь в небольшой дверной проем, откуда постоянно выбегали чемоданы, саквояжи, сумочки и тюки, кидаясь со всех ног к ожидающим их владельцам. «Ведь я велел им не задерживаться. Небось, снова завели знакомство с заезжими сумочками. Ничего». Они еще не рады будут, что заставляют нас ждать. Лишу их дара речи, чтобы не чесали языками с первыми встречными. Слушая брюзжание родителя, я закрыла глаза, представляя себя в объятиях незнакомца иргона. Безобразное чудовище, жившее раньше в моих детских страхах, было куда краше того создания, с которым мне предстояло разделить жизнь. Меня аж затрясло от отвращения. «Нет, я не стану женой иргона!» «Я не приемлю брак по расчету!» Скосила глаза на отца и стиснула зубы. Я была зла на него. Как он мог? Никак не ожидала от него подобного предательства. Внутри меня пенилось негодование. Оно разрывало меня изнутри. Бунтарский дух крепчал. И тут в моей голове созрел коварный план побега. Раз отец так поступил со мной, то и я поступлю с ним не лучше. Пусть как хочет, так и выкручивается после моего исчезновения. У него не будет выбора, кроме как расторгнуть помолвку. Да и какой иргон согласится жениться на непокорной девушке, сумасбродно сбежавшей от отца в незнакомом городе? Я нервно заерзала в кресле, собираясь с духом. Стало страшно, но выходить замуж за иргона было еще страшнее. И я решилась. «Папа, я отлучусь в дамскую комнату», сообщила я, поднимаясь. При этом взмолилась небесам, чтобы наши чемоданы задержались подольше. Это даст мне дополнительное время. Отец кивнул, не догадываясь о моих намерениях. Пока я шла по залу прибытия, чувствовала на себе его взгляд. Старалась не спешить, чтобы не вызвать подозрения. А вот и спасительная дверь с нарисованной на ней смеющейся девушкой, которая то умывалась, то чистила зубы, то поправляла чулки. Чуть ли не влетев внутрь, я оставила дверь приоткрытой и посмотрела в щелочку на отца. Он отвернулся и снова посмотрел в сторону, откуда должны были прийти чемоданы. Ну вот, либо сейчас, либо никогда. Аккуратно приоткрыв дверь, выскользнула наружу и поспешила к противоположному выходу из зала прибытия. Я вся обратилась вслух. Если сейчас раздастся оклик отца, то еще одного шанса удрать у меня не будет. Я взмолилась, уповая на то, что небо и покровительствующая магия услышат меня и смилостивятся. Сама не заметила, как побежала. Нырнув в толпу заезжих магов, кинулась к выходу и вырвалась на свежий воздух. Солнце еще не село, окрасив мир в оранжевые тона. Наспех оглядевшись, поняла, в какой стороне город, и, не сбавляя темпа, бросилась навстречу свободе. Даже показалось, что за спиной выросли крылья. Я знала, что рано или поздно меня найдут, моя репутация будет погублена. Отец будет ужасно сердиться, но в конце концов сменит гнев на милость. Зато я избавлюсь от навязанного мне замужества. Лучше я никогда не выйду замуж, чем за жестокого богатея иргона».